Податливый ум. У жизни было много слоев. Особенно у жизни, подобной ее. Слова про то, что все не то, чем кажется, были банальщиной. Но это фундаментальное понимание стало неотъемлемой частью жизни. Время научило Канаку, что даже самая глупая мысль, самое незначительное откровение часто имеют более глубокий смысл. Тот, который можно было бы использовать в своих интересах, если представится возможность. Она научилась этому еще в детстве. Для бедной деревни было редкостью воспитывать девочку, в чьих венах текли нити магии. Старейшины говорили, что это случается раз в поколение. Обычно подобная магия проявляется только среди знати, у тех, чьи родословные остались незапятнанными. Поначалу магия Канако была не особо сильной. Настолько незначительной, что ее родители даже не подумали послать ее в столицу учиться у настоящего иллюзиониста. Все началось со способности разговаривать с животными и узнавать их мысли. Когда Канаку подросла, туманным весенним утром она последовала за желтоглазой лисой в лес. Под деревом с почерневшими ветвями лиса открыла ей, что это демон леса. Она сказала ей, что служение этому демону сделает ее магию сильнее, позволит Канаку сделать не одну маленькую вещь, а множество вещей крупнее и могущественнее. Возможно, что-то достаточно большое, чтобы привлечь внимание власть имущих. Обладая такой магией, она, возможно, сможет проложить себе дорогу в школу в Инако. Неважно, что у магии была цена. Эта великая магия имела еще большую цену. То, что Канака потеряла из-за демонической лисы, дало ей возможность приобрести гораздо большее. Это была небольшая цена. Знать, что любую боль, которую она потерпит, она примет ради определенной цели. Какие бы секреты она ни хранила, она всегда помнила об этом. Ведь в конце концов, ее магия имела конечную природу. Чем больше Канаку ее использовала, тем слабее становилась. Это была мантра, которой она жила. Чем сильнее магия, тем выше цена. Недавно она обнаружила, что теряет время. Ее разум становился пустым на несколько вдохов. К счастью, окружающие не замечали этого. Они также не заметили, насколько больше ей потребовалось времени, чтобы залечить свои раны. Рана, нанесенная ей Асано Цунооки той ночью в крепости Акэти, все еще причиняла ей сильную боль. Но все это пустяки. Все эти потери позволили ей закрепиться в императорском замке, получить сердце императора и сына, которого она так любила. Именно ради сына она все это делала. Управляя своей формой демонической лисы, Канаку в ожидании притаилась за колючим розовым кустом. Она ждала в тени зачарованного Мару, место, которое закляла она чтобы скрыть следы своих самых темных деяний. Место, куда она отправлялась, чтобы глотнуть спокойствие. Ее пульс был медленным и ровным, дыхание выверенным, а лапы прикованы к земле. Она знала, что скоро он вернется из Ханами, и потому она высматривала и прислушивалась в ожидании. Последние несколько ночей Хатори Кэнсин пропадал в чайной в Ханами. По стечению обстоятельств он ни разу не решался взять с собой сопровождение или пригласить других. Он всегда был один. Канако нацелилась на него несколько недель назад, пока приводила в исполнение свой план, который должен был посадить ее сына на трон. Тогда она сочла это вполне уместным. Господин Кэнсин был старшим братом будущей жены Райдена. Конечно, у него была бы причина убить нынешнего правителя. Тогда его сестра стала бы женой следующего императора, а его семья поднялась бы к самому верху. Впоследствии для историков все обретет именно такой смысл. Дракон Кая убил Минамото Раку за то, что тот мешал его сестре стать императрицей. И она станет глупейшей императрицей. Канако фыркнула, вспоминая Хатори Марико и ее жалкие попытки обмануть власть имущих. Канако наблюдала за ней, высматривая признаки угрозы. В тот первый день, когда она из-за угла увидела девушку с глазами Лани, она не увидела ничего, кроме серьезного ребенка с отчаянным желанием стать чем-то большим. Именно эта серьезность заставила Канако сразу отмахнуться от нее. Основное различие между Марико и ее братом-близнецом заключалось в том, что у последнего был податливый ум. У девушки же разум был накрепко заперт под ее контролем. Бесполезный для Канако. Несколько месяцев назад она привела свой план в действие. Она задумала убить Марико на пути в столицу на свадьбу с ее сыном. С величайшей осторожностью Канако посеяла семена этого желания в разум своего возлюбленного, императора, пока он тоже не поверил, что это лучшее, что можно сделать. Они бы сбросили вину за убийство девушки на черный клан. Это объединило бы знать против последних ростков восстания. После смерти Марико убийство невинной юной дочери уважаемого даймё никто не стал бы возражать против того, чтобы послать солдат в лес и выкорчевать из него сыновей Такэда Сингена и Асану Наганори. Дать ее сыну-воину шанс доказать, что он подходит на роль императора больше, чем его инфантильный младший брат. Все это время Канако скрывала за этим простым планом более темный замысел. Намерение тайно обвинить в убийстве девушки императрицу и наследного принца. Раз и навсегда разорвать узы верности, связывающие ее сына и его младшего брата. А затем Хатори Марико выжила. Мягко говоря, это принесло неудобства. Но Канако быстро придумала новый способ проложить Райдену путь к императорскому трону Ва. Он был сложнее, чем использование магии для организации покушения, потому что Канако должна была скрыть все признаки того, что это она повлияла на результат. Она всегда должна была выглядеть недосягаемой. Когда Кэнсин, пошатываясь, появился в поле зрения, в грязной одежде, испачканной, очевидно, от падения, Канако вышла из тени на его пути. Она повернула голову в его сторону, формируя призрачный туман вокруг себя, мерцающий лунной магией. Кэнсин застыл, как вкопанный. Отшатнулся в сторону, узнавание мелькнуло на его лице. Он тряхнул головой, словно проясняя мысли. Канако улыбнулась ему. Ее черные губы изогнулись вверх, маня его ближе. Она знала, что он вспомнит в ней ту лису. Именно этого она и хотела. Тогда в лесу у таверны было так легко проникнуть в его доверчивый разум и проверить его границы ради ее цели. Господин Кэнсин был из тех молодых людей, что проживали жизнь, не задавая вопросов. То, что он видел, было тем, во что он верил. То, что он слышал, становилось его правдой. То, что он чувствовал, было неоспоримым фактом. Простодушный дурак. В чем-то он напоминал покойного императора в молодости. Когда Канако и Масару впервые встретились в детстве, ее привлек в нем именно его податливый ум. Он был очарован ее магией, околдован ее красотой. В этот миг при мысли о нем грозовые тучи затмили взгляд Канако. Он любил ее. И она любила его по-своему. Но смерть всегда забирала свое. Теперь настало время снова использовать ее навыки убеждения. Канако умела создавать формы из пустоты, поэтому она могла воплощать результаты из идей. Она снова улыбнулась Кэнсину. Он шагнул к ней. Его движения были омрачены спиртным. Размахивая длинным хвостом в воздухе, она подбежала к нему и выжидающе посмотрела вверх. «Чего ты хочешь?» — пробормотал Кэнсин. Его речь звучала невнятно. Она подмигнула ему, а затем скользнула к увитому виноградной лозой входу в зачарованный Мару. Когда она подбежала ближе, растения под ее лапами принялись извиваться в ее сторону. Канако шепнула им, и они начали изменять свои цвета. Мерцающий туман окутал их восковые листья. Она оглянулась. Хатори Кэнсин завороженно смотрел на нее, как и император, много лет назад. Но он ей не доверял. Больше нет. Страдания укоренили в нем сомнения. Сомнения в себе. Сомнения в других. Было очевидно, что он не доверится ей, как в тот день, когда Канако впервые завладела его разумом. Когда она выкопала ярость, которую он держал в заперти, и использовала ее как растопку, чтобы служить ее замыслам. Тогда Канако было так легко проникнуть в его мысли. В тот день он хотел убить старика на поляне за то, что тот бросил ему вызов. Он хотел перерезать глотки девочке, которая пыталась защитить своего дедушку, и мальчишке, напавшему на него в приступе ярости. Канако просто облегчила ему задачу. Она убрала препятствия, которыми он ограничивал свои желания. То же самое она собиралась сделать и сейчас. Она снова попыталась медленно проникнуть в его разум. Он продолжал сопротивляться ее вторжению. Канако стиснула зубы, рана на боку ярко запылала. Боль на мгновение ослепила ее, но она почувствовала, как сопротивление Хатори Кэнсина с каждым ее усилием ослабевает. Его лицо расслабилось. Свет в глазах померк. Он последовал за Канако, мимо входа в зачарованный Мару, в мир, лишенный красок. Перед глазами Канако пронеслись серебристо-черные тона. На границе сада его края поблескивали, будто каждый лист был крошечным зеркалом. Будто весь мир вокруг них был создан только из зеркал. Украдкой улыбаясь, она повела свою добычу к цветущему дубу. Его массивный ствол казался необъятным, а его ветви скрипели на воображаемом ветру. Она ждала, когда его затуманенный алкоголем разум протрезвеет после первого взгляда. Подвергнет сомнению то, что видит, думая, что это обман зрения или уловка размытых чувств, которые многие не могли заметить в этом царстве магии, что делало их уязвимыми. Ибо там, погребенная вертикально в стволе могучего дерева, спала прекрасная молодая женщина. Половина ее лица была покрыта ужасными шрамами, но она лежала, завернутая в кору белого дуба, и вокруг нее мерцала мягкая дымка серебристого света. Она выглядела, как отдыхающий дух, заколдованный светом звезд. Канако внимательно следила за выражением его красивого лица, когда он узнал девушку. «Амайя», — прошептал он. Кэнсин потряс головой, как будто это было невозможно, как будто он, наконец, научился не доверять всему, что видит. Как неудобно, что именно сейчас он решил начать сомневаться в своих глазах. Хатори Кэнсин медленно приблизился к дереву. Его правая рука поднялась, его пальцы потянулись к щеке Мурамасы Амай. Шок отразился на лице Кэнсина, когда правда укоренилась в нем. Обеими руками он потянулся к коре, окружавшей ее, словно собирался сорвать ее кокон с тела Амай. Облако света, окружающее спящую девушку, вспыхнуло, обжигая его пальцы. Боль привела его в чувство. Канако могла бы предупредить его, но она знала, что лучшее испытание — это испытание огнем. Теперь он знал, что ему придется пройти через страдания, чтобы освободить Мурамасу Амаю из ее тюрьмы. Это было необходимо, чтобы заставить его выполнять ее приказы. Затем, когда шок начал ослабевать, из-за дерева вышла фигура. Канако улыбнулась под нос, позволяя остальной части своего плана прийти в исполнение, не произнеся при этом ни единого слова. Саке затуманило его разум. Или он ударился головой и оказался посреди безумного сна. Только эти два варианта могли быть возможным объяснением тому, что Кэнсин видел перед собой сейчас. Вся ночь была полна невозможностей, от начала и до конца. Сначала Юми. Майко, удерживающая его внимание последние три ночи, появилась в чайном павильоне поздно. Разочарование из-за ее отсутствия заставило его выпить еще больше, чем обычно, и уйти до того, как он успел похоронить свою печаль в ее прекрасных серых глазах. Вернувшись в замок, он собирался разыскать свою сестру, поговорить с ней откровенно и сократить расстояние, которое продолжало увеличиваться между ними, но обнаружил покои Марико пустыми. Его подозрения росли, несмотря на его затуманенный алкоголем ум. Кэнсин направился к единственному месту, куда, как он был уверен, его младшая сестра отважится отправиться глубокой ночью — к камере Такэды Ранмару. Когда он увидел худощавую фигуру, одетую в мальчишескую одежду, которая выбралась из подземелья замка на поверхность, Кэнсин сразу узнал в ней Марико. Он последовал за ней, не зная, как лучше изобличить ее ложь, ее предательство. Только споткнувшись во время погони за ней, когда он привлек внимание патрулирующих императорских гвардейцев, Кэнсин смог принять решение. Он должен был послать солдат за Марико, должен был заставить ее признать свой обман и принять наказание. Но вместо этого он выставил себя на посмешище, предоставив Марико шанс сбежать и спрятаться. Кэнсин, самурай высшего ранга, предал своего повелителя, чтобы помочь младшей сестре-изменнице. И он по-прежнему не знал, почему так поступил. Ему нужно было выпить еще. Ему нужно было забыть. Поэтому Кэнсин последовал за призрачной лисой в мир между мирами. Мир, спрятанный в тонком тумане, все цвета в котором исчезали из поля зрения. И там, в центре огромного серебряного ствола дерева, он увидел неповторимое лицо Мурамасы Амаи, единственной девушки, которую он когда-либо любил. Когда его затуманенный разум сосредоточился на ее обожженном лице, изображение по краям его зрения начало вращаться. Листья принялись крутиться, как крошечные зеркала, излучая свет во всех направлениях, как будто он оказался в центре огромного алмаза в лучах солнечного света. Дерево обожгло его, когда Кэнсин попытался вызволить Амаю, хотя не казалось, что она страдала. Она выглядела так, будто спала, укрытая лишь грубой корой древнего дуба. А после зрение снова подвело его. Как и сама ей, Кэнсин думал, что человек, стоящий перед ним, погиб. Кэнсин был уверен в этом. «Мой господин», — низким голосом произнес человек. Набутада, самый доверенный самурай его отца, без колебаний поклонился ему. Кэнсин понятия не имел, стоит ли отвечать. «Я думал, что вы погибли в лесу Дзюкай». «Нет, мой господин, я не погиб». Набутада скосил глаза в сторону, словно был уверен, что в ближайших ветвях или, возможно, в аккуратно подстриженной живой изгороди из зеркальной листвы прячется кто-то подслушивающий. «Я знаю, что у вас много вопросов». Кэнсин не мог подобрать правильные слова. Его сознание было слишком далеко. Постоянная боль пульсировала в его центре, Саке, выпитое им в ханаме, продолжало затуманивать его чувства. «Как...» — начал было он. «Сейчас нет времени объяснять, мой господин». «Помогите мне, Набутада-сама», — снова заговорил Кэнсин хриплым от настойчивости голосом. «Я понятия не имею, что тут происходит, но мы должны освободить Амаю из этого дерева». «Именно это я и хотел обсудить с вами, мой господин». «Говорите быстрее». Кэнсин шагнул к нему, сокращая расстояние. В его висках стучало в такт его учащенному сердцебиению. «А затем помогите мне освободить ее!» Набутада покачал головой. «Боюсь, нет никакого способа освободить Мурамасу Амаю, мой господин. Я тоже заключен здесь по приказу бывшего императора». «И я теперь тоже заключен здесь?» Кэнсин попятился. Движение в подсознательной попытке защититься. «Нет, мой господин, вас привели сюда не как пленника. Вы вошли в это место по собственной воле, так что можете уйти». «И Амаю привели сюда как пленницу». Гнев омрачил лицо Хаттори Кэнсина. Набутада огляделся, на его лице отразилось беспокойство. «Я не уверен». Кэнсин прижал ладони к глазам, словно это могло изгнать саке из его головы. Запустив пальцы в растрепанный пучок волос, он с еще большим недоверием посмотрел на вполне живого самурая, которого послали охранять его сестру во время ее путешествия в Инако. «Я думал, что вы мертвы. Расскажите, как вы оказались здесь, Набутада-сама. Что это за место? И что мы должны сделать, чтобы освободить вас обоих?» С мрачным выражением лица Набутада продолжал молчать. «В этом тоже виноват покойный император». Голос Кэнсина опустился до опасного шепота. «Для меня это измена. Говорить о подобных вещах». Ярость поднялась внутри Кэнсина от сдержанности Набутады. Он схватил высохшего самурая за воротник. «Это был Минамото Масару!» Поморщившись, Набутада кивнул. Он вдохнул через ноздри. «Это был наш прошлый император, мой господин». Кулак Кэнсина сжал его воротник. Его налитые кровью глаза расширились от гнева. Лучший самурай его отца поднял руки вверх ладонями наружу, в мирном жесте. «Прошлый император взял меня в плен после того, как подослал банду воров, чтобы убить вашу сестру». Удар сердца прошел в тишине. Изучив лицо Набутады в поисках признаков обмана, Кэнсин отпустил самурая. Заставил свою ярость угаснуть, превратиться в тлеющие угли. «Зачем тогда он согласился на брак Марико, если он только хотел убить ее?» «Я полагаю, что он хотел укрепить таким образом связь с вашим отцом, но затем передумал. Возможно, появилось иное, более выгодное предложение о помолвке». Набутада сокрушительно вздохнул. «Невозможно угадать. Но я точно знаю, что он не хотел, чтобы его сын женился на госпоже Марико». Кэнсин кивнул, ведь это подтверждало его давние подозрения. Он скрестил руки на груди, пытаясь выпрямиться. В его ногах все еще была слабость. «Что нам делать?» «Ключ в новом императоре». Нерешительность омрачила слова самурая. «Я не понимаю, что вы...» Набутата перебил Консина настойчивым тоном. «Ему нельзя позволить жить, мой господин. Не после того, что его отец сделал с кланом Хатори. Не после того, что он планирует делать сейчас. Он пренебрегает своим народом. С востока приходят вести о страданиях. Народ Ва умирает от чумы. А сын Минамото Масару не сделал ничего, чтобы остановить ее». Мир вокруг Кэнсина вновь начал вращаться. «Вы предлагаете нам совершить измену? Нарушить каждую клятву, которую я когда-либо давал?» «Мой господин, император и его сын захватили меня в плен. Они помешали мне спасти госпожу Марико в тот день в лесу Дзюкай. Вероятно, это они же выкрали дочь Мурамасы Сенго, чтобы она существовала в этом полумире, прожила не настоящую жизнь во сне, похороненная в центре зачарованного дерева». Взгляд Консина вернулся к спящей Амае. Возможно ли, что император захватил ее ради контроля над ним, чтобы еще сильнее оскорбить его семью? Консин не мог представить себе попытку убить нового императора. Как бы сильно он ни желал смерти Раку, Консин был самураем, служащим своему государю. «Я не могу отказаться от присяги императору!» «Я понимаю ваши колебания, мой господин», — сказал Набутада. «Но если он и его отец совершили все эти злодеяния, возможно, пришло время их семье заплатить за это высочайшую цену». Глаза Консина сузились. «Если вас держали здесь после нападения на конвой Марико, откуда вы знаете, что не сделал Минамото Року?» «Время от времени сюда заглядывает лиса». Набутада наклонил голову к безмятежно сидевшему рядом с ним существу, словно это было его домашнее животное. «Как создание магии, она может войти в этот бесцветный полумир. Мир, который император использовал, чтобы скрыть худшие из своих злодеяний. Лиса сжалилась надо мной и приносит мне еду. Часто она также приносит мне информацию, которую я искал. Обрывки писем и тому подобное». Хотя головная боль продолжала усиливаться, Консин перевел взгляд на лису. Что-то в ее лукавой улыбке беспокоило его. Как будто та в высшей степени наслаждалась нынешним поворотом событий. Но та же лиса помогла Консину в тот злосчастный день на поляне, когда он потерял свои воспоминания. Лиса увела его в безопасное место прежде, чем кто-либо успел увидеть ужасные злодеяния, которые он совершил. «Я поклялся служить Минамото Раку. Неважно, что сделал его отец. Я должен оставаться непоколебимым в своей верности», — сказал Консин. Это все, что диктовало ему Бусидо. «А если бы я сказал вам, что Минамото Раку несет ответственность за смерть его отца, что мы служим семье лжецов и убийц, то на что бы смогла опереться ваша верность?» Консин ничего не сказал, но глаза выдавали его сердце. Он отвернулся, терзаемый потоком мыслей и чувств. «Мой господин, не отворачивайтесь от правды, если чувствуете, что это она», — сказал Набутада. «Откуда мне знать, что не вы были тем, кто убил императора?» — спросил Консин. «Вы исчезли в тот день, когда моя сестра нуждалась в вас больше всего? Откуда мне знать, кому вы верны, Набутада-сама?» Старый самурай выпрямился во весь рост. «Мой господин, если вы не доверяете мне после стольких лет службы в вашей семье, значит, я действительно уже мертв». Разочарованная тоном их разговора, Канако решила отступить. Она пыталась заставить Кэнсина подчиниться ее приказам, мягко направляя его мысли. Но его разум оказался сильнее, чем раньше. Гораздо менее податливым. Его новообретенная решимость сильно раздражала ее. Вид возлюбленной, пойманной в ловушку, должен был сильнее открыть его разум для вторжения. Как минимум. Он должен был готов сделать все возможное, чтобы освободить Мурамасу Амаю, не задавая при этом вопросов. Вероятно, слова Набутады не смогли поколебать Кэнсина, как она надеялась. Возможно, они только сделали его более стойким. Для Канако настало время действовать напрямую. Она позволила своему разуму раствориться в ничто, а затем без предупреждения ворвалась в мысли Кэнсина. Ища лучший способ захватить контроль, она помедлила, вникая в какофонию звуков в его голове. Так много поводов для сомнений. Так много причин для душевной боли. Канако вцепилась в то, что причиняло ему наибольшую боль. Настало время использовать память о девушке, которую он любил. Память об Амае, запертой в зачарованном дубе. «Демоны леса любят платить по счетам, господин Кэнсин», прошептала она, проникая в его мысли. Ее голос превратился в приглушенное рычание. «Принеси духу серебряного дуба голову нового императора, и он освободит девушку, которую ты любишь». Разум Кэнсина содрогнулся. Он оттолкнул ее с гораздо большей силой, чем когда-либо. Разочаровывающе странно. Канако рванула вперед, укореняясь в его слабостях, превращая искру противоречия в пламя. Она заставила восходящий столб чада затуманить его разум, словно дым на солнце. Со стоном Кэнсин сдался. Его глаза побелели, а рот открылся в беззвучном крике. Придя в себя, Кэнсин больше не выглядел пьяным. Он стал сосредоточенным и настороженным. Не говоря ни слова, он развернулся на каблуках и покинул бесцветную мару. А из его глаз текла кровь. Как только дракон Кая покинул этот мир между мирами, Канако позволила своей магии замерцать над ее лисьей формой. Она текла сквозь нее, подобно подземным толчкам землетрясения. В следующее мгновение она поднялась на ноги в грациозном движении, позволив своим длинным волосам, шелковым плащом, упасть на ее плечи. Она взглянула на Набутаду. Уже несколько дней она знала, что утомленный самурай теряет уверенность. Ложь, которую он был вынужден сказать сыну своего даймё, тяжким грузом легла на его спину. Печаль в его глазах была слишком очевидной. Канако подошла ближе к иссохшему самураю. Его плечи поникли, когда она приблизилась. «Тебя беспокоит то, что нужно сделать», — сказала она успокаивающим голосом. «Я не знаю, почему я до сих пор здесь, даже после смерти прошлого императора. Какой цели я должен служить сейчас, моя госпожа? Почему я остаюсь здесь, когда наш повелитель ушел на тот свет? Как я могу служить его сыновьям, распространяя эту ложь?» Канако сочувственно склонила голову. «Твое предназначение — служить моей семье. Служить новому императору так же, как и моему сыну. Это твоя клятва, твой путь воина». Черты лица самурая потеряли некоторую строгость. Затем они зачахли еще больше, пока края его губ не опустились в поражении. Канако сделала успокаивающий вдох. В результате ее улыбка стала мирной. «Я хочу поблагодарить тебя, Набутада-сама», — произнесла она. Он кивнул, и скучающая покорность отразилась на его лице. Как будто ему давным-давно было известно, что его держат за дурака. Она продолжала. «Я знаю, как трудно тебе было отказаться от своей преданности даймё ради служения своему императору. Но обстоятельств невозможно было избежать. Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы защитить императора и семью, лежащую в ее основе. Особенно после того, как наш прежний император был убит в собственном саду, в стенах собственного замка. Мы знаем, что никому нельзя доверять, в том числе и твоему господину, Хаттори Кано». Самурай снова кивнул. Но Канако слишком хорошо знала, что ее слова больше не укореняются в его разуме. Его сознание перестало быть податливой вещью, которую она могла подчинить своими силами. В последнее время могущество ее магии быстро бледнело, и ей пришлось потратить на Хаттори Кэнсина гораздо больше сил, чем она ожидала. Канако подняла глаза. «Я прошу прощения, Набутада-сама. За это и за многое другое». Еще до того, как слова сорвались с губ Канако, магия хлынула из нее, нанеся ему тупой удар в грудь. Он резко задохнулся, когда воздух вылетел из его горла, и его тело отлетело назад, упав, как мешок с рисом. Неэлегантно, но необходимо. Канако нужны были податливые умы. Умы, которым не хватает убеждений, не хватает цели. Умы, как у покойного императора, как у людей из клана Факетти и Йосида. Правда, господина клана Сугиура оказалось подчинить сложнее. Но даже он, в конце концов, пал. Ей нужен был разум, какой был у Кэнсина в тот день на поляне у таверны, когда он убивал по ее указке, не задавая вопросов. Набутаде больше нельзя было доверять. Канако требовалось слишком много сил, чтобы покорить сопротивляющийся разум. Это затрудняло возможность сделать что-то еще. Делало ее слабой. За сегодняшний вечер это был второй разум, который она должна была подчинить. Но Канако могла спокойно оставаться в этом бесцветном мире, пока ее силы не восстановятся. Она не хотела убивать Набутаду. Пока нет. Для всех них станет потерей, если у империи больше не будет такого прекрасного воина, служащего ее делу. Поэтому она использовала все свои оставшиеся силы, чтобы разрушить разум Набутады, уничтожить каждую частицу сопротивления, найденную внутри. Когти ее лисьей формы вонзились ему в грудь, пронзили его сердце, вцепились в его разум. Это было не так сложно, как Сасано Цунуоки той ночью в крепости Акэти. У мальчишки тоже были свои силы. И это вынудило ее отступить, прежде чем она смогла захватить твердый контроль. Но все же она нашла там нечто полезное, скрытое под его убеждениями. Мужчины с убеждениями надоели ей больше всего. Канако прорывалась в сознание Набутады, пока в нем ничего не осталось. Затем она вернулась обратно к себе, ища свою суть, возвращаясь в свою человеческую форму. Сначала она не смогла удержаться на ногах. Она упала на колени, хватая ртом воздух. Часть ее тревожилась, что она слишком истончила себя. Те долгие ночи, захватившие столько умов в восточных землях империи, нанесли ей тяжелый урон. Крошечные зеркала вдоль границы бесцветного мира засверкали, словно по ним пробежался порыв ветра. Мерцая, они взметнулись в воздух, принимая формы потусторонних бабочек. Они расцвели и собрались в опустошенные оболочки человеческих существ, словно тени людей. Повсюду вокруг Канако были истинные души разумов, которые она украла у народа Ва. Тех, кто пребывал в постоянной агонии, ожидая судьбы, которую не могли предсказать. Канако с трудом поднялась на ноги. Она задыхалась, а в глазах темнело. Она протянула руку, пытаясь за что-то ухватиться, чтобы удержаться на ногах. Она провела годы жизни, тихо принимая насмешки, спокойно терпя дурное обращение со стороны придворных дам, которые следовали за этой императрицей-стервой, как утята через пруд. Она не говорила ничего, когда они унижали ее. Не делала ничего, только лелеяла свою ненависть в холодном молчании. Однако Канако видела, что императрица Ямото Гэнмэй сделала той ночью у павильона любования луной. Как она убила императора, чтобы защитить свое и сына положение. И Канако продолжит отделять части от остатков ее силы, пока та не сойдет на нет, если благодаря этому она сможет покончить с этой женщиной и ее властолюбивым сыном. Если благодаря этому Канако сможет увидеть своего красивого Райдена на хризантемовом троне, тогда эта цена не слишком высока. Набутада поднялся, его взгляд был диким, а рот приоткрыт. Если бы он мог издавать звуки, Канако была уверена, что он бы кричал от ужаса, от потери. Она дождалась, пока его истинная душа отделится от тела, превратится в серебряную бабочку и усядется на границе полумира, а ее крылья станут еще одним мерцающим зеркалом тьмы и света.